Глава вторая. Шалом от Че Гевары. Шалая волна дурашливо наскакивала на борт катера и, едва пенясь, будто шампунь в детской ванне, радостно фыркала. Следующая не спешила сменить подружку, отчего черный корпус пилар разомлел от жгучих лучей зимнего солнца. «Лепота!» Кайда, прислонившись к стойке леера, сквозь коричневые стекла очков бездумно смотрел вдаль, а там... На границе горизонта рваные облака таяли в синеве океана. Солнце сверкало, словно на дворе первый день мироздания. А тишина, наполненная звуками океана, растекалась теплой рекой, обволакивала. Расскажи, кому не поверят. Богам и океан, красивая женщина. Даже у рыбацкого баркаса графитовые борта и название «Пилар». Хемингуэй, мля. «Спецоперация!» Фыркнул Морозов, прилипнув к монитору лэптопа. БПЛА парил на километровой высоте и гнал устойчивый сигнал. Его оптический глаз работал по принципу «мне сверху видно все, ты так и знай». Парусиновый тент, растянутый над баком, давал хоть и чахлую, но все-таки тень. «Эх, каждый день бы так. Эдем!» «Не расслабляйся, хлопчик. Все вокруг лишь декорации, не более того». Александр выпрямился в полный рост, отчего морской бинокль, качнувшись на ремне, надо сказать, штуковина приличных размеров и веса, ощутимо стукнул по груди. «Поднимусь на мостик, спрошу у Мари, вдруг центр водную подкинул». «Мари, девушка дисциплинированная, непременно сказала б...» Чупа-чупс замер на полуслове. «Опа, а вот и наш герой, аккурат на другой стороне острова объявился». «Ну-ка, ну-ка». Вернулся с полдороги полковник. «Приблизить изображение можешь?» «А то, сделаем. За ваши деньги любой каприз». Крутил шарик встроенной мышки Андрей. «Красавчик! Фас, профиль!» «Покажи». Мария, ступая по тиковым доскам босыми ступнями, подошла неслышно. Занятые монитором офицеры вздрогнули от неожиданности. «Фу ты, черт!» — ругнулся Морозов. «Бродишь, что тень отца Гамлета!» «Скажешь тоже». Улыбнулся Кайда, уступая место. «Русалка!» Девушка сверкнула карими глазами. «Эх, мужики, даже сейчас без дифирамбов не можете. Рядом, так понимаю, его герл. Гульчитай, покажи личико». «Ба, это же Гвинет! Точно, Гвинет Мур, собственно, персоной!» «И чем же прославилась мадам? Или мадмуазель?» Александр потоптался на месте. «Симпатичная, имечка. Типа приносит счастье, так?» «Ага», — фыркнула Мари. «Держи карман. Ближайший помощник этого хрена, оперативник ЦРУ с 11-летним стажем, отдел Латинская Америка». «Не банули, значит, в центре». Чупа-чуп взглянул поверх черных очков. «Все строго по сценарию. Остров, корабль, женщина». Они скользили на глубине, почти синхронно пошевеливая ластами. Точно два головастика, каким-то чудесным образом став гулливерами среди планктона. Мужчина в очередной раз завис, лягушка распластавшись в толще воды, и восхищенно наблюдал за житьем-бытием подводного мира. Женщина изящно выгнулась и ушла ниже, ближе ко дну. Солнечные стрелы, пронзая хрустальную прозрачность моря, вонзались в сахарный песок дна, плутали в зелено-красных космах зарослей, запуская сказочную игру полутеней и оттенков. Рельеф был практически плоский. Лишь в трех местах скальная порода слоенным пирогом выглядывала из песка, да и так густо облеплена кораллами вперемешку с подводным кустарником. Рыбья мелюзга стайками сновала у дна. Лишь один раз на границе видимости серой тенью мелькнуло нечто большое. Мужчина поднес левую руку к стеклу маски, где запястья кольцевали часы с крупным циферблатом. Озабоченно оглядевшись, он заметил свою спутницу. Та, стоя на песке, что-то выцеливала фотокамерой. Дайвер, подогнув правую ногу, рукой извлек из ножен закрепленных на голени боевой нож тюленей. Второй он подтянул за шнур оцинкованный карабин и трижды дзенькнул по нему клинком. Как известно, звук в воде распространяется прекрасно. Женщина тут же оглянулась. Аквалангист ткнул указательным пальцем в часы. Спутница дважды кивнула и, спружинив ногами, оттолкнулась от дна. Вскоре пара, плавно меняя глубину, направилась к моторной яхте, что в полукилометре стояла на якоре. «Сладкая парочка возвращается», — в полголоса хихикнул Морозов, лежащий с биноклем на крыше рулевой рубки. «Смотри в оба, янки не лохи», — откликнулся через открытый иллюминатор Кайда и, не скрипнув дверью, выскользнул на палубу. «Лепидоптеролог, мля». «Умеешь, командир, интеллигентно по матери послать?» — завистливо крякнул Чупа-Чупс, ужом сползая вниз. «Коротко и доходчиво. Талант!» Из воды без всплеска выпрыгнул аквалангист и, ловко крутанувшись, с громким шлепком приземлился на палубу. Он успел вытащить загубник и стянуть маску, когда на поверхности показалась голова женщины. Дайверша неспешно подплыла к корме и протянула руку. Мужчина крепко взял ее за кисть и, будто репку из грядки, вытянул на транец. Усевшись рядом, она освободилась от загубника и маски, стянула махровое полотенце с леера и вытерла загорелое лицо. «Класс, все-таки богамы, сущий рай. Завтра заправим баллоны и...» За их спинами выросли Кайда и Морозов. Каждый держал в руках здоровенный сачок с частой ячеей, сплетенной из толстой лески. Аборигены такую снасть применяют при ловле королевской макрели. Подтягивают рыбину и в сак. Болтает, Фидель был большой любитель порыбачить. Командант слыл натурой харизматичной. Сигары пользовал без меры, а от стаканчика рома Гаванна Клаб не отказывался до самой кончины. Да и слабым полом не брезговал. Мачо, право слово. Офицеры синхронно нахлобучили на сидевших сачки и тут же, словно дамский чулок, натянули до упора. Рывок, капроновый фал, идущий у горловины, затянут до упора. Американцы среагировали с похвальной быстротой. Мужчина рванул правую руку к ножнам на голени. Спутница, резко опрокинувшись на спину, крутнулась волчком, пытаясь вырваться из сетки. Не случилось. «Все, граждане, приплыли!» — рявкнул Чупа-Чупс на языке туманного Альбиона, крепко удерживая снасть. «Шалом, пиндос от Че Гевары!» «Дернитесь, дуршлаг сделаю!» Кайда держал УЗИ с откинутым прикладом в левой, правой же продолжая тянуть фал с очка. «Сидеть на жопе ровно, предупреждать не буду. Обшмонай их!» «Гуд!» Андрей, шустро обмотнув фал вокруг ближней стойки, подтянул женщину к лееру. Переместившись, коротко рубанул Гвинет ребром ладони по шее. Американка обмякла, лишь натянутый шнур не дал завалиться на палубу. Он в три приема снял с ее предплечья нож в пластиковом чехле. Американец смирехонько сидел под прицелом израильского коротыша, так и остановив руку на полпути к ножу. Чупа-Чупс изящным пируэтом зашел ему за спину и аналогичным способом отправил в короткое забытье. «Не надоело тебе, командор, дохлым прикидываться?» Кайда лениво почесал кончик носа, в прищур разглядывая американца. Тот полулежал напротив, прислоненный к фальшборту. Солнце торчало в зените, обливая палубу бака слепящим жаром. Даже под тентом, где на раскладном стуле устроился Александр, было тяжко. «Стильно выглядишь. Акваланг, ласты, маска. Даже сачок в тему. Прикидон дуримара-неудачника. Не слыхал про такого?» «Проехали». «Ножичком страхолюдным обзавелся. Вош-инжектор-кнайф. Причем не гражданская версия. Но это мелочи. Вякнешь что, или...» «Отчего ж не поболтать с гостем?» Через паузу без видимого волнения спокойно ответил американец. Лицо его, покрытое капельками обильного пота, выглядело безмятежным. Скованные пластиковыми наручниками руки и ноги, казалось, не стесняли. Он немного поерзал, устраиваясь поудобнее. «Хотя и незваным. Кто я и что так мыслю, знаете?» «Угу». Подполковник отпил из пластиковой бутылки, что держал в левой руке, пару мелких глотков. «Ух и жарище у вас! Тебе, Гарри, не предлагаем. Не по жадности натуры, из чистого прагматизма». «Да, без обид», — равнодушно откликнулся командор, но краем глаза на бутыль глянул. «На вашей родине сейчас прохладнее?» «Да у нас весной-то еще и не пахло, не то что», — вздохнул Кайда. «Из России мы, чего уж скрывать». «Что-то ты, Гарри, приуныл», — мысленно отметил Александр, поставив бутылку на палубу рядом. «Соображаешь, если называют, откуда такой пердемонокль приплыл. Значит, не беспокоиться за утечку, а сей факт трактуется однозначно». Американец молчал и смотрел в небесную высь отсутствующим взглядом. Вроде бы и поза не изменилась, и лицо безмятежно, но... контуры поплыли, что ли? Кайде достал из нагрудного кармана Lucky Strike и, вытянув двумя пальцами сигарету, прикурил от Зиппо. Зажигалка 13-й год жила с ним. Подарок Терентьева за операцию в Абхазии. Талисман, можно сказать. Докурив, он тяжело посмотрел на Гарри. Тот, почувствовав взгляд глубоко, будто собрался нырять, вздохнул. «Конфетно-букетная прелюдия закончилась, так и не начавшись. Увы, мы ж профи. Начнем или решили закончить путь земной?» «Начнем, чего уж. Что конкретно интересует, СВР?» «Внесем ясность». Александр, прихватив бутылку, подошел к американцу. Отвинтив пробку, напоил прямо из горлышка. «Я твой коллега из военной разведки. В ЦРУ ты ведь только год, до того в военно-морской разведке отрубил, так?» «Срочно в КМП, потом в Нави Сил 5 лет». Гарри маялся под палящими лучами, но терпел. «После оперативный штаб разведки ВМС. Naval Intelligence Command», по словам, словно раскладывая книги на полке, проговорил Кайда, возвращаясь на раскладной стул. «Дослужился до начальника оперативного отдела. Об этом позже. Интересует день нынешний, так сказать». «А именно?» Американец поморщился. «Может, все-таки в тень или с детства садистские наклонности?» «Считай, с детства», – ощерился подполковник. Он не спеша поднялся и, подойдя к американцу, двумя руками схватил за лямки разгрузки. Рывком развернув сидевшего, поволок будто мешок с известной субстанцией к надстройке катера. «Продолжим». Кайда развернул стул и сел лицом к бывшему тюленю. «Тебе командование поставило задачу диверсионными способами осложнить жизнь нынешним властям Венесуэлы по максимуму, вплоть до устранения руководства республики. А моя, какое совпадение, ровно наоборот. Посему колись, янки, что пересохшая галетина, до последней крошечки». «С чего взяли про устранение?» – поднял бровь Гарри. «Такой цели не стоит». «Ага, так и поверил. Ты еще скажи, что мамой клянусь!» Усмехнулся Александр и кивнул на бутылку с водой. «Будешь? Не хочешь, как хочешь». «А обед здесь на какой банан? Кроме удовлетворения твоего. Дело житейское, понимаю. Службу с дружбой совмещаешь. Однако у твоей Гвинет репутация спеца по ликвидациям. Так что не надо ля-ля. Время теряем». «Кстати, что с Мур? Надеюсь, за борт уже определили?» «Мы ж не звери, в отличие от некоторых». Зло улыбнулся подполковник и вытащил из набедренного кармана шорт компактный планшет. «Хотя мысль, конечно, интересная. Это все лирика. Тут для тебя дайджест лепили прелюбопытный». Кайда, поманипулировав с кнопками, развернул экран к Янке. «Зрение в норме. После сирийского зиндана не подсело. Вот и ладушки. Читай и наслаждайся, а потом мы погутарим за жизнь». 26 часов назад. Частный дом, 1 Ра, авенида Ля Хабана, Куба. Дом был по местным понятиям неплох. Не роскошь, конечно, но уверенный середнячок. Снаружи оштукатуренный фасад цвета перезрелого подсолнуха. Молодость безвозвратно переползла в крепкую старость, хотя, если быть до конца честным, первые признаки грядущей дряхлости попадались на глаза. Вон кусок глиняной черепицы отсутствует, а скособоченные ставни давненько краски не видели. То ли хозяевам не досуг, то ли денег кот наплакал. Обыденность для Кубы. Александр, пока добирался сюда, насмотрелся. Одно радовало – на улице отсутствовали помойки. Для Центральной Америки факт, говорящий о многом. «А ты каким транспортом добрался?» Мишкин пересек комнату и подошел к здоровенному дутых форм холодильнику. Французский раритет с грохотом трактора мерно стучал компрессором, безуспешно борясь с липкой жарой в комнате. Нынешний костюм московского джинсового мальчика вполне соответствовал географической широте. Капустного цвета пиджак из хлопка и брюки свободного кроя. Туфли типа «Прощай, молодость», резиновая подошва и сетчатый верх обуты на коротенькие до лодыжки носки. Все в тему. «Тут тишина, как в деревне. Любое авто за 3 кейл услыхать». «Так я на лесопеде». Кайда продолжал стоять у приоткрытого окна, через щели в ставнях наблюдая за металлическими воротами. Кстати, выглядевшими вполне. На калитке электрозамок и шарниры не скрипят. Обе створки окрашены в зеленый сурик. Не хватает красной звезды, дежурного сока на груди, да таблички с надписью «Министерство обороны РФ ВЧ-645-053». Зайдя в дом, где у порога встретил Валентин, он поделился впечатлениями. Тот фыркнул. «Недавно здесь, времени изладить не было, но просьбу трудящихся учту». Заехали на такси в здешнее стельпо. Подполковник вернул занавеску на место. Невидимые пичуги в кустах у забора вовсю судачили о житье-бытие, да в отдалении орали коты. Видно, делили что, пожрать либо кошку, а может того и другого. «Прикупил средства передвижения 2 колес. За 3 авеню отсюда высадили. Мои дальше покатили, а я в седло. Попетлял чуток, проверился раз несколько на предмет слежки. Не без того». «Шикарно мыслишь, разведка!» Подражая киношному Жеглову, улыбнулся Мишкин, протягивая бутылку с водой из холодильника. Та, покрытая обильной росой, приятно холодила. «Лесопед – новаторство в здешних пенатах. Мотаю на ус. Покалякаем о деле». Подполковник указал пальцем на ухо, вопросительно глядя на Валентина. «Чисто как в аптеке. Перед твоим появлением проверял». Полковник кивнул на пошарпанный до облезлости комод из красного дерева. Мебелина занимала целый угол, и по виду переставляли ее в последний раз в прошлом веке. В лучшем случае в конце столетия, если не раньше. «Сынку, магнитолу бачишь? Це машинка не тильки песенки слухать». «Генератор помех», — вздохнул Александр. «Кошки ясно. И этот факт вселяет оптимизм». Мишкин почесал затылок и ухмыльнулся. «Говорят, стимулируют мыслительный процесс. Врут, конечно. Задача у нас с тобой непростая. Ой, как непростая. Пиндосы возмечтали переворот в Венесуэле замутить. По образу и подобию бандеровского. Да. С привязкой к тутошнему колориту, конечно. Госдеп, ЦРУ и армия. Куда ж без нее. Правда, воинские люди как бы на подхвате. Материальное обеспечение в основном. Первая скрипка за разведкой». «Ясный палец», — шмыгнул носом Кайда. «Извини, акклиматизация». Валентин, понимающе подмигнул и продолжил. «Крутить кадриль поручено отделу «Латинская Америка». Обозвали операцию «Миссия Справедливость», причем с большой буквы, как сам понимаешь». «Ох, любят янки цветастые названия». Александр покрутил головой. «Хлебом не корми». «Ага, но здесь все по-взрослому». Полковник вытащил из внутреннего кармана пиджака малогабаритный планшет и протянул Кайде. «Банкует некто Гарри Кларк, заместитель начальника отдела. Мужик боевой, спецназовец из Нави Сиал». «Морской котик», — протянул тот, включая электронный девайс. «Контура серьезная. Есть план по противодействию миссии?» «Пароль для входа — твой личный номер». Мишкин отошел в угол и уселся в кресло из ротанга. «План имеется, как без него. Мыслишка у меня на медни появилась. Да». «И?» Подполковник, набрав пароль на клавиатуре планшета, поднял глаза. «Излагай». «Вербануть тюленя», — пожевав губами, выдал Валентин. «Нехило», — округлил глаза Александр. «Серьезно? И на чем?» «Чуть позже. С досье знакомься для начала», — хитро прищурился тот. «А я пока мотаю сварганю. От прошлых хозяев этой халупы цельный сервис «Колобаза» остался».